«Значит, я ничтожный?» В гордых черных глазах Гедвиги мелькнуло злое выражение. «Вы умны и должны быть очень добры, принцесса», произнес мальчик ласково, идя навстречу Горбуни своими честными славными глазами. «Добра!» — вскричала девочка. «Но знаете ли вы, что все меня считают отвратительной маленькой злючкой? И отец, и братья, и мать...» «О, они ошибаются!» — уверенно произнес мальчик. «И крестненький, и матушка, и цесаревна говорили мне всегда, что дети не могут быть злыми». «Кто это крестненький?» — поинтересовалась Гедвига. На минуту оживленное личико мальчика затуманилось, глаза его приняли тоскливое выражение. «Крестники — это Шубин», — ответил он печальным голосом. «Его сослали в Камчатку, дали ему жену-дикарку, предварительно пытав и продержав его долго в каменном мешке». Гедвига вздрогнула и побледнела. Она знала печальную судьбу Шубина, знала, что никто иной, как ее отец, виновник его несчастья. Чтобы как-нибудь выйти из тяжелого положения, она снова спросила, тщательно избегая взгляда своего юного кавалера. «А отец ваш кто?» «Мой отец умер еще до ссылки крестненького. Он умер на дыбе». Произнес он так тихо, что Гедвига едва могла расслышать его. Еще большая бледность покрыла ее лицо. Губы девочки дрогнули, когда она спросила: «И тоже по приказанию моего отца?» Красноречивый взгляд был ей ответом. Что-то необычайное свершилось с Гедвигой. Ей хотелось схватить за руку этого милого юноши-ребенка, увести его далеко-далеко из бальной залы и, упав перед ним на колени, говорить ему, задыхаясь от слез: «Я невиновна, что отец мой оказался злодеем по отношению твоих близких, но я готова какими угодно мерами вознаградить тебя за то ужасное горе, которое ты испытал, милый ты, милый мальчик. Вместо того, чтобы проклинать меня, дочь твоего злейшего врага, ты называешь меня доброй без лжи и лести». Жгучий, мучительный стыд охватил душу Гедвиги, и прежде чем танец был окончен, она вырвала руку из руки юного пажа и, расстроив ряды танцующих, вышла из залы.